Часть третья. Игрушка. Ха-Архан. Квази-Ярус. Изолятор. Меш-Арха-Анья. Престол. Год обнаженных жал. Месяц развлечений. Голосок был приторно-сладкий. Журчал он, словно сиропный ручеек. Но слова не сразу стали доходить до Ивана. Они прорывались к нему сквозь гул и гуд, гудело в ушах и мозгу. «Ты был прямо герой. Я налюбоваться не могла, какой ты храбрец и силач. Это было что-то. Нет, честное слово, с ума сойти. Ни одна женщина во вселенной не устояла бы перед тобою в тот миг. Как ты его бац-бац-бац, а потом вжик-вжик-вжик. О, мой любимый, отважный, мой герой!» Иван не мог понять, откуда здесь взялась Лана. И она ли это была? Нет. Что-то голос не тот. Может, Света? Может, видение? Память мучает? Нет. Все не то. Что-то упругое и нежное, прохладное и одуряющее все время лезло Ивану в лицо. Давило, вжималось, мешало дышать. Но вместе с тем приятно возбуждало, вливало силы, вырывало из небытия. Он даже не понял поначалу, что это такое. Лишь потом дошло. «Это же грудь, женская грудь». «Да, это были женские груди. Они попеременно наваливались на лоб, щеки, нос». Подбородок, лишали дыхания, зрения, упирались сосками в глаза, губы, ноздри. Когда лицо Ивана оказывалось в ложбинках между ними, он втягивал в себя теплый пряный воздух, и воздух этот дурманил ему голову. Голова кружилась, в глазах что-то мелькало, и почему-то Ивану казалось, что грудей вовсе не две, а больше. Три, четыре. Он лежал на спине. И какая-то женщина ласкала его, гладила по волосам, прижимала голову к себе. А как ты его пронзила! Весь зал ахнул! Все ведь просто пришли в восторг! Многие рыдали, я сама видела. Ах, это непередаваемо, это чудесно! Но если бы я не приказала киберам вытащить тебя из-под этой дохлятины, ты не лежал бы сейчас здесь, ты был бы в утилизаторе. «Мой милый, любовь моя!» Иван начинал кое-что понимать. «Нет, это, разумеется, не Лана. И тем более не Света. Это какая-то другая, непонятная, не такая». Она оторвалась от него, будто желая полюбоваться им издали. И Иван увидал нависающие над его лицом четыре почти правильных шара, упругих, чуть колышащихся, со светло-коричневыми небольшими сосками. Зрелище было настолько неожиданным, что Иван вздрогнул, проморгался, ему показалось, что в глазах двоится. Но груди не исчезли, их было и на самом деле две пары. И они снова опустились на его лицо, снова лишили дыхания. «Нет», — мелькнуло у Ивана в мозгу, — «нет, это не земная женщина, это местная». «Но откуда, как?» «Ах да, ведь она сама сказала. Значит, он жив, он уцелел в этой немыслимой схватке». Иван отстранил от себя незнакомку, приподнялся. Теперь он смог разглядеть ее полностью. Три глаза на довольно-таки приятном лице, без подобия брылей и пластин, делали его даже интересным, пикантным. Глаза были черными, немного большими, чем надо бы, но зато в них ощущалось наличие жизни, чувств. Не то, что у всей этой братьей гмыхов и хмагов. Полные, большие, почти душей, губы тоже не портили впечатление, даже наоборот, волновали, приковывали к себе взгляд. Шея была длинна, нежна и прекрасна. Самая настоящая шейка земной красавицы. Нежны и прекрасны были и обе пары полных высоких грудей. Нежен был и округлый, небольшой животик. А бедра! Ничего подобного Ивану не доводилось видать ни на земле, ни в ее колониях. Бедра были крутые и умопомрачительны. В сочетании с тончайшей осиной талией они были невыразимо гармоничны. И все-таки чешуя. От плечей до запястьев Ее руки были покрыты зеленоватой чешуей, мягко отсвечивающей, приятной на вид, но и ноги от колена до щиколоток. Все та же чешуя. И он не видал, чем заканчиваются ноги, четырехпалыми лапами или же ступнями. Все скрывала легкая накидочка, но он видел, что на руках у незнакомки по 8 длиннющих гибких пальчиков с синенькими холеными ноготками. Волосы ее были необыкновенно пышны, светлы, чисты. Они высоко поднимались над головой и не спадали волнами назад. По бокам одна прядь застряла в ложбинках между грудями. И Ивана все тянуло высвободить ее, а заодно и провести рукой по этой нежной упругой коже. Но он сдерживался. Он не знал, что делать, как себя вести. Свое спасение он воспринял без особого воодушевления и чувства благодарности к кому-то почему-то не испытывал. «Ну, как я тебе нравлюсь, мальчик?» — кокетливо вопросила незнакомка и повела плечами, закинула голову назад, отчего груди ее поднялись еще выше, живот подтянулся, а бедра, казалось, стали еще круглее, призывнее. Иван не ответил. Он протянул руку и высвободил застрявшую светлую прядь. Незнакомка чуть подалась вперед совсем чуточку, но Иванова рука сразу же оказалась в ложбинке между двух упругих и прохладных шаров. И он не стал ее убирать. Незнакомка склонилась над ним ниже, взяла его руку в свою, развернула ее ладонью к себе, прижала к груди, полными губами коснулась его виска, потом щеки, губ. Иван почувствовал ее руку на плече, и в тот же миг она его перевернула на себя, прижала, тяжело задышала в лицо. «Ну вот ты и уложил совсем, мой милый, ну и хорошо, как ты мне нравишься, я не встречала еще таких, ну, чего же ты медлишь, я жду». Ее горячие бедра, живот, казалось, вот-вот расплавит Иван, он словно целиком погрузился в них, растворился, ничего не видя, не слыша, не соображая. Сердце бешено наколачивало в груди, рвалось наружу, легкие не справлялись со своей задачей. Эта женщина сулила неземное блаженство, и Иван уже поплыл, потерял связь с внешним миром, его вздымало и бросало вниз, он взлетал и падал, а она все шептала ему что-то сладко-нежное на ухо, не давала оторваться от своих губ. Это было сказочно и прекрасно, необычно, волшебно, а впереди их ждало еще большее, почти невероятное, недоступное с земными женщинами. Иван и это предчувствовал. Ее тело, казалось, источало из себя фантастическую сладость, сверхъестественное наслаждение. Это было упоительно. Руки Ивана ласкали ее необыкновенные груди, стараясь захватить сразу как можно больше, собрать, сгрести в ладонях по паре, насладиться ими всеми. Тяжелые упругие шары ускользали, не давались одновременно, и эта игра была вдвойне, втройне приятна. Но руки уже скользили по бедрам, сжимали, сдавливали, тянули, а сам он взлетал и падал. И казалось, что это не извечная борьба содружества мужской и женской плоти, а полет. Дивный полет с парением, взмывами вверх, падениями в пропасти, новыми восхождениями. Иван не помнил ни о чем, он жил этим мигом, этой сладчайшей секундой. Его рука, только что теребившая меж пальцев сосок, скользнула выше, к шее, а потом к волосам. Он огладил ее лоб, двинул руку дальше, и волосы почему-то пошли вслед за рукой. Иван даже не успел удивиться. Его рука скользнула под волосы, нащупала холодные колючие пластины, угловатый шишкастый череп. Это все было, будто бочка ледяной воды в жаркий полдень. Его пронизало холодом до мозга костей. Срывая пышный светлый парик, он вскочил на ноги. Его неостановимо трясло, ноги подкашивались. Она же смотрела снизу, недоумевающе, растерянно. Но это была уже не та привлекательная красавица. Без чудных искусственных волос она выглядела совсем не так. Ничто ей не могло помочь. Ни бедра, ни талия, ни высокие груди. Шишкастый череп все сводил на нет. Пластины уродовали ее до невозможности.